Замешательство. Евро-2012. Златан Ибрагимович без особой жалости к Франции забивает исторический гол. Криштиану Роналду дважды поражает ворота Голландии. На счету Марио Гомеса уже 3 мяча. 2 против Нидерландов и 1 против Португалии. Старина Шевченко развлекается со Швецией, забив дубль и так далее и тому подобное. В списке выдающихся нападающих турнира отсутствует только Карим Бензема. Француз попытал счастье в первых 3 матчах группы D, но так и не попал в ворота. 17 ударов, ни одного гола. Да, имеются 2 результативные передачи Жереми Менезу и Иоанну Кабайе против Украины, и все. Больше никаких следов Карима в турнире. Странное дело, учитывая тот факт, что он один из самых ожидаемых игроков предстоящего чемпионата Европы. Всем известно, в какой прекрасной форме он находится, о чем свидетельствуют 32 гола, забитых за клуб в 3-м сезоне игрока за Реал Мадрид. В его пользу говорят не только цифры, но и слова тренера Лорана Блана. Бывший тренер Бордо назначен на место Раймона Доминека после провала сборной на чемпионате мира 2010 года в Южной Африке. Блан был одним из первых, кто поверил в Карима. В момент, когда большинство, казалось, разочаровалось в игроке, в августе 2010 года он вызывает Бензема в сборную, тем самым оказывая ему бесспорное доверие. Для бывшего капитана трехцветных мадридский гость довольно быстро становится ключевым членом команды, он же символ нового поколения. В сердцах французов он стоит на ступень выше других звезд команды – Франко Рибери и Матьё Вальбуэна. Одним словом, для Карима – 48 голов, 15 голов в составе сборной Франции – который ни разу не забил во время Евро-2008 и не был отобран на чемпионат мира 2010 года, европейский турнир Евро-2012 в Польше и Украине – это идеальный момент, чтобы наконец-то заявить о себе в главной команде страны. Это его турнир. Итак, за 2 недели до отъезда в Украину Карим явно настраивается на победу. «Я собираюсь сделать все возможное, чтобы играть на высоте. Трофей забрать домой хочет любая команда, так что давайте не будем заранее хвастаться, давайте лучше играть». Он прекрасно осознает, в какое правильное время происходит этот турнир. «Да, действительно, мне удается все, что я пробую. Я нашел свой футбол и свои ощущения игры. Я приобрел опыт, я повзрослел». Он убежден, что новая команда сможет даже заставить французских болельщиков забыть про неприятности в Найсна и вернуть им вкус и удовольствие от игры. Оставить прошлое прошлому и снова полюбить сборную. Ради этого поколения 1987 года, сюда также входят Насри, Бен-Арфа и Менес, готова взять власть в свои руки. Мы хорошо друг друга знаем, мы много играли вместе. В 2004 году стали чемпионами Европы в юношеском чемпионате до 17 лет. Каждый из нас проделал длинный путь. Все наши мелкие проблемы остались далеко позади. Это все глупые мальчишеские истории. Мы больше не дети. Я очень рад снова обрести рядом с собой этих игроков. Мы хорошо друг друга понимаем. С Хатемом мы можем играть с закрытыми глазами, но важно думать коллективно. В одиночку выиграть невозможно. Если мы все будем тянуть в одном направлении, у нас точно получится создать нечто прекрасное. Действительно, Франция вроде бы начинает работать на восстановление репутации. Через 8 лет после Евро-2004 в Португалии сборная снова добирается до четвертьфинала. Команда занимает 2-е место в группе, одержав лишь 1 победу – 2-0 против Украины, сыграв в ничью с Англией 1-1 и потерпев тяжелое поражение 2-0 против Швеции. Неожиданно 23 июня в Донецке трехцветных ждет Испания, действующий чемпион мира и Европы. Карим находится в центре оживленной подготовки. Этот матч для него. Есть уверенность, что он, наконец, превратится в решающего игрока на поле. Единственное, чего ему не хватает, это гола, рассуждает бывший игрок сборной Луис Фернандес. Со своей стороны, Лоран Блан верит в нападающего. Бензема может забить в любой момент и легко заставить забить других. Президент, несомненно, помнит, как невыразительное выступление Зидана на чемпионате мира 1998 года окончилось 2 голами в финале против Бразилии. Президент, прозвище Лорана Блана. Ожидает ли Карима подобная участь, что должно произойти, чтобы он раскрылся? Сейчас момент просто идеальный. Франции очень нужен форвард, если она мечтает пройти в полуфинал. Но ведь для того, чтобы он наконец-то забил, ему нужны хорошие снаряды в штрафной, а он вынужден постоянно пускаться на поиски патронов в центр поля. Да, следует признать, что Карим играет слишком далеко от ворот. А первые три игры подтвердили, что здесь у него нет таких замечательных подносчиков, какие есть в Реале. Также становится очевидным, что его отношения с Хатемом Бен Арфа абсолютно не складываются. Жаль, конечно, но это не так уж и важно. Карим справится сам. Он знает испанскую защиту наизусть. Он знает, как ее пробить. Он вот-вот откроет счет. Примерно так думают французские болельщики. Они еще верят в чудо. Да разве номер 9 не наводил ужас на поле Ла Лиги на протяжении всего сезона? Да он же спит и видит, как победит Роха. Команду Испании часто называют «Красной Фурией». Такой позитивный настрой вокруг Карима перед четвертьфиналом создают не только французские болельщики и СМИ. В испанском клане нападающий Реала также был признан главной опасностью в предстоящей игре. Тому, кому посчастливилось видеть его каждый день, объясняет Альваро Арбелоа, защитник команды Реала, знают о его таланте и интеллекте на поле. Виктор Вальдес, вратарь извечного соперника Барселоны, подтверждает, он один из самых опасных нападающих в мире. А Жерар Пике добавляет, за какое-то время Бензема добился фантастического прогресса. Он грозен, ему не следует давать ни малейшего шанса. Чем меньше пространства вы ему оставите, тем лучше. Бесконечные хвалебные песнопения. А что сам Карим думает о предстоящей встрече? Я уверен, нас ожидает великолепная игра, просто потому что мы противостоим сопернику, который действительно играет. Надо готовиться к контратакам, перегруппировкам. Мы можем что-то сделать. В любом случае, если мы хотим пройти путь до конца, Испанию нам надо побеждать. Они, безусловно, одна из лучших команд в мире, но нельзя сказать, что они непобедимы. Мы можем преподнести сюрприз. Главное не просчитаться. В субботу, 23 июня 2012 года, на Донбасс-арене в Донецке сюрпризов не наблюдается, одни сожаления. Хотя Испания больше не тянет на ту команду мечты, которую все знали, ей без труда и видимых усилий удается выбить Францию из борьбы за титул. 2-0. Первый гол «Красная Фурия» забивает уже на 19-й минуте. Жорди Альба точно сажает мяч на голову Хаби Алонсо, и тот в противоход вратарю пробивает по воротам. Полузащитник Мадрида, оказавшись один на задней линии, переигрывает у Гальяриса. 1-0. Франция застигнута врасплох и не успевает отреагировать. Следует отметить, что дестабилизировать противника ей не удается на протяжении всего матча. Подопечные Висенте дель Боски вполне удовлетворены полученным преимуществом, держат мяч и, похоже, не собираются с ним расставаться. Единственная опасность у ворот испанцев возникает после штрафного закрученного удара Кабайи из-за штрафной площади с 25 метров, но Касильяс отбивает мяч. Угловой. 32-я минута матча. Второй гол испанцев, забитый Хаби Алонсо с пенальти на 91-й минуте, просто анекдотичен. Ни в одном из моментов матча трехцветные не выглядели так, будто смогут догнать Испанию или хотя бы играть с ней на равных. А как же Карим? Где этот номер 10, знаменитый наследник Платини, Женала и Зидана, лучший французский игрок? Где эта всеобщая надежда, способная привести сборную к победе над Испанией, как это сделал Зизу на Евро-2000 и ЧМ-2006? А его просто нет, не существует. Его взяли в плотное кольцо и не дают дышать. Ни секунды передышки. Все висят на его спине. Арбело и Рамос, Альба, Сеск и даже Сильва. В результате Карим оказался в полном одиночестве. Ни один партнер по команде не следит за ним, не понимает его движений и намерений. Его бросают почти все. Мвила, Малуда, Кабай. Но он пытается найти немного воздуха на флангах. Там у него вроде бы появляется три призрачных шанса изменить ситуацию, но Алонсо и Бускетса не проведешь. Лоран Блан в конце решает немного подвинуть Карима и выпустить на острие Оливье Жиру, но это ничего не дает. Полный провал. Франция покидает Евро-2012 в четвертьфинале, как и в 2004 году. Из всех участников только Карим пытается подвести итог разочаровывающему выступлению сборной, стараясь даже как-то оправдать достигнутый результат. Я думаю, что наш Евро был не так уж и плох, потому что мы сумели пройти первый тур. Вот если бы мы не вышли в плей-офф, вот тогда это было бы полная фиаско. К сожалению, объяснял он журналисту РТЛ, мы встретились с одной из лучших команд в мире. Мы старались, но у нас ничего не получилось. Этот матч мы могли бы выиграть. Теперь все позади. Мы дошли до четвертьфинала. Команда прогрессирует. Моя личная оценка? Нормально. Даже учитывая, что я не забил гол. Мне нужно работать. Но главное, у нашей команды есть будущее. Я думаю, этот чемпионат нас многому научил, Мы немного повзрослели. Есть чем гордиться».